отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно, теперь уже окончательно. Ну, а как же наше дерево? Дерево было на месте. Толпа подрассосалась, и, собственно, около дерева стояли только Кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная ПМГ. Все, кроме машины, конечно, смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это значит. Один из милиционеров, снявший фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах, лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцем в вывороченной земле. Я поспешно отошел от балкона. Ирка уже была в ванной, я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов. Но прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку. — Ты дома? — спросил я глупо. — Да как тебе сказать? — ответил Вечеровский. — Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево. Видел? — Да. — Как ты полагаешь? — Думаю, что да, — сказал Вечеровский. Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил: «По-моему, это я». «Да? Угу. Я тут решил черновики привести в порядок». «Привел?» «Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить». Вечеровский помолчал. «А зачем?» — спросил он. Я замялся. «Не знаю. Захотелось вдруг переписать все начисто. Не знаю, от тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?» «Кажется, нет». «Как Ира?» «Щебечет», — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. «Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода». «Ты ей рассказал?» «Что ты? Конечно, нет». «А почему, собственно?» «Конечно». Я крякнул. «Да понимаешь, Фил, я вот сам все думаю, рассказать или нет. Я не знаю, не могу сообразить». «Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего». Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал: «Ну, ладно, я пошел работать. Если что, звони, буду дома». Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Колям немедленно пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Коляма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком. Та-та-та-та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то я был весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было. Одна отчаянная злая решимость. Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь. Он был еще более потный, всклокоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.